Утес покачнулся и, рванувшись назад, вырвал лезвие из тела, вот только замахнуться, чтоб ударить, уже не успел. В почку воткнулся отравленный кинжал. Все по старой схеме. Раз сработало и сейчас, надеюсь, не подведет. Проворот в ране и резкий рывок в сторону, туда, где нет ребер и ничто не помещает лезвию вырваться на свободу. В этот раз вопросительных знаков не было. Ваш прием опознан, как удар из арсенала легендарного воина Джинна Справедливого. Удар почечная колика. Урон от 100 до 500% в зависимости от качества выполнения. Дополнительный эффект. Кровотечение 1 жизни в секунду. Время действия. Пока не будет снят эффект. Снимается свитком, лекарством, заклинанием, умением. Ограничение. Нельзя ударить в поврежденную почку. Откат 0,5 секунды. А во, мелочь, а приятно. Это вам не умение, откат которого надо ждать часами. Смог ударить правильно, ударил. Не смог, не надо пенять на зеркало, если рожа кривая. В то же время, утеса повело в правую сторону от боли в боку, а в левое колено всей массой врезался тихоня. Раздался хруст, и бывший мэр рухнул на колени. Почему бывший? Так я ему импичмент выписал, на последнем хите жизни свернув шею. Не думаю, что был особый толк, но смотрелось эпично. Ну что, обвожу тяжелым взглядом толпу, особенно задерживая ее на тех, кто бегал тут с копьями. Пара из них все-таки подняла оружие после приказа убить нас, но вот применить не решилась. Предлагаю выбрать нового босса. Итак, кто за то, чтоб выбрать меня? Поднимаем руки. Ух ты, какое единодушие. Все-таки не потерян я для дипломатии, точно вам говорю. Вон как моей речью народ проникся, а ведь даже перед зеркалом не репетировал. Главное, это аргументы поубедительнее подобрать. Кстати, повернувшись к балагуру, поинтересовался. Ну и во что ты нас втравил? А тот заливался смехом, закинув руки в потолок. Мы вместе, братцы. Глава 10. К слову сказать, умывание пошло Тихоне на пользу, глаз зажил, явив миру скоростную регенерацию тканей. Ради эксперимента делали это водой из фляги, предварительно наполнив ее из родника. Ну что же, выглядит, конечно, это все глупо. Плеснул водой и здоров, но не спорить же, Витек точно будет против. Разобравшись же с самой важной проблемой, отправились в дом бывшего предводителя, заодно прихватив его труп с собой. Вовка Балагур предлагал бросить там же, где прихлопнули, так сказать, в качестве наглядной агитации за новую власть. Но мне вовсе не улыбалось, чтоб кто-нибудь втихушку воскресил этого типа. Кто его знает, какие у него есть сюрпризы. Да откуда в песочнице свиток воскрешения, Алижа? Ты представляешь его цену? Я представляю его нежелание умирать. Думаю, для себя любимого он один приобрел. Например, сменял на что-нибудь у посредников, задумчиво чешу в затылке. Хаем. Балагур, не останавливаясь, подкидывает поудобнее труп на плече и шепчет. А может, ты и прав. Интересно, кому он свиток доверил? Предлагаю устроить засаду, ухмыляюсь. Естественно, никто не сидел и не караулил возле трупа, делать нечего. Так, намудрили несколько веревочек и пару кастрюль добавили для шума, в том помещении, куда закинули труп. Закрыли дверь и ушли в соседнюю комнату отмечать победу, с вином и прочими радостями желудка. Вино мы, однако, не пили, а только делали вид, и от девок пришлось отказаться, так как эта радость вовсе не для желудка, а подстилки бывшего градоправителя доверия не вызывали, даже у Балагура. А это я вам скажу. Девахи заявились сразу, как только мы расселись за столом, в кухне. К слову сказать, домом данное жилище можно назвать только в том смысле, что тут живут. А на самом деле, это было жилище из нескольких пещер, соединенных вместе, еще и разгороженных тонкими жердяными стенками, обтянутыми шкурами. Так вот, сели мы, и приходят эти дамочки. В полупрозрачных нарядах, этакие наложницы из гарема. И давай улыбаться и трясти прелестями, но Вовка рыкнул на них, присовокупив парочку веских слов. А нам пояснил: не смотрите, парни, на ангельские личики. Потом посмотрел наверх, вздохнул и все так же в потолок произнес: ребят, простите за такое сравнение, это он, кажется, перед пернатыми админами извинился. В общем, если отступить от пространного монолога Вовки Балагура, то местный город был местечком еще тем. Большая часть населения вкалывала в шахте, добывая белый и черный мрамор, который пользовался постоянным спросом в большом мире, хотя и стоил не так, чтоб и много. А еще большим спросом пользовались драгоценные камни, лазурит, изумруд и черный бриллиант, которые иногда попадались в шахте, вот они-то уже стоили хороших денег, особенно последний. И будь данный рудник в большом мире, В нем бы трудились высокоуровневые шахтеры, ибо черный бриллиант, добываемый в шахтах черного мрамора, был баснословно дорог. Но, увы, в песочницу был доступ только тем, кто умер и улетел на первый уровень. И если я правильно все понимаю, сложившаяся ситуация – это вина крупных кланов большого мира. Все просто, если нельзя загнать высокоуровневых крафтеров, ремесленников, в шахту, значит, надо взять количеством рабочих рук. А как заставить людей работать на руднике, не покладая рук? Зачем им это? Ведь можно быстренько прокачаться, истребляя живность. Ибо опыт с мобов, игровые монстрики, которых убивают ради опыта, идет куда гуще и богаче, чем с нудного долбления породы. Конечно, там идет рост профессии рудокопа, но скажите честно, многие ли мечтают связать свою жизнь с профессией шахтера, когда есть куда более интересные занятия? Вот и получается, что новичков хватают сразу возле портальной арки и тащат на рудники, где они вкалывают до достижения 11 уровня, на котором тебе уже не могут нанести вред местные надзиратели с рудников. Можно, конечно, скинуть на голову обвал из камней и таким образом отправить на перерождение, но в таком случае было бы проще вообще не допускать прокачки до 10 уровня. Но нельзя, ибо людям нужна надежда. А так ты знаешь, что стоит потерпеть всего полгодика, и ты достигнешь заветного 11 уровня. Тебе проводят к порталу и, выписав для скорости пинка, отправят в большой мир, еще и выдадут пяток золотых монет. На той стороне хватит на кое-какую экипировку и комнату в таверне, и в течение 30 секунд будут обмениваться товарами. Туда драгоценности, оттуда приятные ништяки. Естественно, торговля идет не по рыночной стоимости, но тех, кто охраняет рудник, все устраивает. Не сами же вкалывают. Нечто похожее творится и в городе рудокопов с пафосным названием «Свободный», с той лишь разницей, что за право проводки товара надо отдать половину всего заработанного. Интересная система. Если кому-то удается сбежать от встречающих у портала или с самого рудника, они бегут и становятся абсолютно свободными жителями города Свободный. А вполне реально, что самым буйным это позволяют сделать, чтоб не нагнетали обстановку среди рабов. И теперь вместо полугода на руднике, они могут прокачаться до заветного 11 уровня за год или даже полтора. Быстрее не получится, ибо за пределами города шастают посредники, которые с удовольствием захватят тебя в плен и при этом качественно изобьют. Когда видно полосу жизни избиваемого, сложно забить насмерть. Бьют, дают отлежаться и снова бьют, чтоб неповадно было. А там как получится. Если избиваемый напишет в чат и к нему прибежит помощь, то бандиты просто отступят. Хотя, чаще всего, срабатывает пыточный парашют, как его обозвал Балагур, ведь это все может быть ловушкой для спасителей. Так что на его памяти к нему ни разу никто не прибегал помощь. И сообщение, скорее предупреждение, для своих об опасности. Как эта система работает, точно неизвестно. Но в какой-то момент система спрашивает. Вас пытают, и все. Тебя выкидывает на расстояние до 1 километра от места пыток, абсолютно здорового и полного сил. Делай ноги, хрен догонит. Но для этого требуется испытать целый букет болезненных ощущений. Так что желающих охотиться за пределами города нет. Точнее, есть несколько отмороженных ребят, которые иногда ходят на охоту, но не ради опыта, а ради того, чтоб накормить людей. Как раз те, что были с копьями. Хотя есть вариант, что им просто позволяют немного прокачаться, чтоб была сила, способная подавить недовольных внутри города. Но это еще не вся гниль происходящего. Ведь несмотря на то, что после смерти ты меняешь имя, твои друзья или клан никуда не деваются, а ты весь такой крутой и дерзкий парень, ну или деваха, тогда тебя могут просто выкупить. Примерное количество камешков, которые может добыть один человек, известно, умножаем на 10. Вот и цена. После этого тебе дают копье и можешь идти качаться на кроликах и прочих енотах. А вот если нет, добро пожаловать на рудник, долбить камень, и всех все устраивает. Нет, тех, кто находится в позиции раба, это глубоко возмущает. А что толку? Можешь попытаться сбежать и уйти в свободный. Вот только хрен редьки не слаще. Здесь все то же самое, только внешне более благополучно, и у людей есть видимость свободы. А что касательно девок, которых выгнал Вовка Балагур, на Эдеме нельзя снять нижнее белье насильно. Даже не так, нельзя изнасиловать ни мужчину, ни женщину. Эдем жестоко карает за такое. Как именно, Балагур не знал, но факт в том, что здесь даже пытаться никто не станет. Есть, Конечно, способы заставить, но, как известно, бить не вариант. Рано или поздно система спросит о пытках и все, прощай, рудник. Это если касательно женщин в шахте. Но есть и другие способы: плохая еда, отвратительные условия жизни и прочее. Короче, ритку нашу не сломают, но приятного мало, качнул головой Балагур. А есть такие, как эти, кивок на прикрытую дверь, их даже уговаривать не надо. Хорошая еда, теплая постель и небольшой кач на мобах, чтоб уровни потихоньку росли. Ну, а поймают — не беда, можно договориться всегда. Тут Вован многозначительно подвигал бровями и ушами. Глава 11. Все-таки нудное это дело — изображать, что пьешь. Как предупредил Балагур, опьянение здесь самое натуральное. По сути, алкоголь — единственный яд на Эдеме, о котором не приходит уведомление об отравлении. Даже положительные эффекты от малой порции есть. Все как на земле. В том числе и то, что можно потерять координацию, да и вообще вырубиться и стать легкой добычей. Однако высиживать все 6 часов, пока бывший мэр не уйдет на перерождение, желания не было. Поэтому старались вовсю, даже петь начали, а также шлепать по аппетитным попкам тех самых девиц, которых в самом начале выгнали, но которые с завидным постоянством появлялись вновь, принося все новые и новые бутылки с вином. На том, чтоб шлепать и хватать за выступающие части тела, настоял Вован, резонно отметив в чате, что иначе не поверит в то, что мы набухались. Так что вылитое в помойный бак в углу вино пропадет зря. Так что изо всех сил делаем вид, что упились, и по очереди падаем лицом на стол. Знаю, что падать полагается в салат, но вот что-то нам его не принесли. Теперь ждем, когда полезут за телом главаря, хватаем прихлебателя и далее по обстоятельствам. Вырубились. Раздается женский голос из-за дверного проема. Да, отвечает другой. Тогда пошли. Тут же прилетает сообщение от Вити Тихони. Внимание, бабы эти полуголые с кинжалами. Четверо. Кажется, нас будут гасить. И ответ от Вовки Балагура. Может, решили для надежности сперва упокоить нас, крит в череп, да в бессознанке. Это ваншот, убийство с одного удара. Не ожидал от них. Отвечаю, баб многие трупы недооценили. Не исключено, что они и босса возрождать не собираются. К каждому из парней сзади подошла одна из наложниц с ножиком, а ко мне так сразу две. Даже ощутил, как они встали с двух сторон от меня и занесли для удара в голову кинжалы. Ну, хорошо, хорошо. Увидел отражение в бутылке. Не зеркало, конечно, но вполне себе пособие для того, кто не собирается умирать, даже несмотря на то, что бессмертен. Как говорится, умереть за друга я готов, но не готов быть зарезан по пьянке. Поэтому отправляю в чат: не убивать. Покажите класс спецназ. Атака начинается одновременно, вот только вместо черепа кинжалы втыкаются в стол. Оттолкнувшись руками, падаю на спину, одним слитным движением перекатываюсь на ноги. Удар мыском берца по почкам, правой противнице, которую просто сносит на товарку. Кинжалы так и остаются воткнутыми в стол. Вырываю один из них и, ухватив ранее атакованную девицу за руку, приколачиваю ее ладонь к столешнице, вогнав лезвие во всю длину, а второй прописываю сурового воспитателя. Тут же вспыхивает системное сообщение и скромно прячется в уголок, чтоб не мешаться. Мою несостоявшуюся убийцу скрючивает от боли, но мне почему-то не прилетает откат. Непонятно, но плакать не буду. Срываю с нее поясок, выглядевший как трехцветный шнурок с кисточками на конце, болтающиеся где-то на уровне середины бедра, и шустро связываю кисти с лодыжками, стягивая все это сзади. Желаете взять в плен данное существо? Да нет, спрашиваете. Хотел бы убить, прибил бы. Желаете ограничить подвижность? Да нет, а вот это интересно. Как будто я этого уже не сделал. Но все-таки соглашаюсь, а то мало ли, откажешься и все усилия напрасны. Вы изучили навык, далеко собралась, красотуля. Теперь вы можете пленить женщину ее же поясом, независимо от его длины. Применение. Обернуть пояс вокруг рук. Выбрать функции. Частичного или полного обездвиживания. Ух ты, а вот это прикольно, озвучивает данное событие Балагур. Они с Витькой, наверняка, изучили такой же навык, ибо пояса у девок были одинаковые, а учили нас в одной школе. Соответственно, действовали мы по одному сценарию. Загрохотали кастрюльки за стенкой. Кажется, кто-то желает воскресить недавно убиенного лидера всех свободных людей города Свободного. Киваю парням, разберитесь. Оставив своих связанных пленниц, бросаются к выходу, практически размазавшись в пространстве. Кажется, нападение пошло нам на пользу, и былые навыки, наплевав на всякие прокачки, упорно возвращаются к привычному состоянию. Сам же в это время освобождаю от пояса пришпиленную к столу. И как ее вязать? Вынуть сперва кинжал? Так ведь кто ее знает? Может, у нее еще и отравленная игла где-нибудь. Скептически осматриваю фигурку под прозрачными тряпками. Вздохнув, все-таки, сперва, скручиваю ей руки. Но едва накинул пояс, как выскочило сообщение. Желаете взять в плен данное существо? Да нет, конец веревки, сам быстро закручивается вокруг кистей. Что боишься меня, мерзавец? Скалит зубы. Но вот почему, как красивая баба, так сразу стерва. Выдергиваю из руки кинжал. Шипит от боли и пытается пнуть ногой в пах. Вот ведь дрянь, я к ней со всей душой, а она по самому ценному. Суровый воспитатель. Деваху тут же скручивает от боли, а отката все нет. Плюс перед глазами все так же моргает. Желаете ограничить подвижность? Да нет, да, хочу. Уж больно шустрая. Второй конец веревки, зажатый в левой руке, тут же выскальзывает и шустро так закручивается вокруг лодыжек, вплотную притянув к ним руки. Но в отличие от первой пленницы спереди, а не сзади, раскорячив в нелепой позе. Логично, руки то именно впереди были связаны. Так, надо запомнить, если буду крутить еще баб таким способом, то делать это с теми, которые одеты, а не вот как сейчас. Все-таки красивые девки. Ну и чего им не сиделось? Неужели они ради этого утеса местного босса на все готовы? Даже завидую. Меня бы так бабы любили. Кстати, а почему нет отката от сурового воспитателя? Ну-ка гляну одним глазком логи сообщений. Итак, что тут у нас есть? Вы изучили умение «Суровый воспитатель 2». Да тут и так все понятно. Хотите кому-то вправить мозги, но при этом не желаете нанести оппоненту физический вред, даже если этот человек пытался вас убить? Проведите стимуляцию мыслительных процессов, непрямым массажем внутренних органов. Боль 100%, урон 0%. Дебаф скрючивания 50% болевых ощущений. Время действия зависит от силы наказания от 5 до 30 секунд. Дополнительный эффект 1. Боль души, если применяется к союзникам. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Боль 50%. Дополнительный эффект 2. Добросердечие. Если применяется к врагу, нет отката болевых ощущений. Нельзя использовать для пыток. Откат 1 минута. Что и требовалось доказать. Не так плохо этот самый мир, в который мы попали, как плохи те, кто его населяет. А ведь действительно не хотел убивать девчонку, которую ударил. Да и эту стервозину, которая пыталась отбить мне самое дорогое, тоже не хочу. Так что для начала поговорим. Слышь, болезные, вы зачем нас убить хотели? Неужто хозяин вас так хорошо охаживал, что без него жизнь не мило стала? Да чтоб ты сдох, вслед за утесом, мерзавец, шипит очухавшаяся от боли деваха с пробитой рукой. Самая борзая, или лидер в гареме, любимая жена, хотя судя по фразе она не очень сожалеет о смерти хозяина. Но не будем мешать девушке ругаться, авось и сама все расскажет, даже спрашивать не понадобится. Что думаешь, завалил утеса, сразу господином стал? Все должны тут же на спину падать и ноги раздвигать, обслуживая тебя и твоих тупых дружков, елозит по полу, пытаясь вырваться, но ничего не получается. Поясок превратился в надежные путы. Пока она пыхтит, подает голос та, которую связал первый. Думаешь, что можно просто так взять и отдать нас на потеху грязным мужикам из города? Ты такая же мразь, как утес. Тот тоже постоянно подкладывал нас под своих прихлебателей. А ты вообще решил нами всех мужиком города задобрить? А ну заткнулись. Не выдерживаю такой поток маразма. Вы совсем, бабы, сбрендели? Кто вам такую ерунду сказал? Мы же вас даже не трогали. Да-да, как же не трогали, а кто нас лапал? Раздалось из-за стола, там где лежала деваха, скрученная балагуром. Еще немного и трахать бы начали. Это вы просто напиться успели раньше. Напиться? Взрываюсь. Ты где пьяного видишь, дура? Молот, смотри, что у меня есть. Раздается голос Вовки, несущего на каждом плече по аппетитной заднице, а сзади топал тихоня, с еще одной попкой. Вот только в нагрузку он еще пер и труп бывшего предводителя. Хотели воскресить утеса, вовремя мы подоспели. Как воскресить? Раздалось слитное от тех четверых пленниц, которые оставались здесь и коллективно обливали меня презрением. Не помню, говорил ли я уже, что не понимаю женщин. Вот вообще, что им надо, чем они руководствуются в своих поступках. Сие есть тайна, покрытая мраком. Но одно ясно, местный лидер был еще тем гурманом, то есть у него было 7 баб, на каждый день недели своя. Хорошо, хоть звали их не понедельник, вторник, среда, это был бы перебор. Так вот, на самом деле, девки оказались не такими уж и испорченными, как описал Балагур, слабыми и зашуганными, да. Как верно было подмечено, способов сломать женщину более чем достаточно. При этом утес еще их и менял постоянно. Провинилась вперед к посредникам. Да, насиловать нельзя, но можно бить. Просто бить, даже насмерть, или чуток жизни оставить и дать оклематься. Оказывается, искусство наказания достигло определенных высот в этом мире. Например, кнут для порки с минус 50% урона, то есть бить им можно ровно в два раза дольше, да много способов. Или как альтернатива, довольно сытая жизнь, раз в неделю секс с хозяином, добровольно, конечно же, также добровольно с кем-то из его прихлебателей, когда он решал наградить кого-нибудь. И тут возникает вопрос, так чего девки на нас-то ополчились? Вроде утеса прибили, их сразу выгнали, сказав, что не нуждаемся в услугах. Это ведь они сами вино таскать начали, и тела горячие в руки пихать, чтоб помацали. Так зачем? А потому что дуры. Вот и все причины. Была у них дамочка по имени Умара, одна из тех, что Балагур приволок. Так вот она и сказала, что мол, мы собираемся подмаслить местных мужичков хозяйскими подстилками, заработать себе авторитет. Сами-то брезгуем, вон выгнали даже. Потом себе других заведем, а этих посредникам продадим, после того, как мужички в бараках наиграются. Да-да, я в курсе, что это ерунда какая-то, ведь секс должен быть по доброй воле, пусть и без особого желания. Но как уже было сказано, логика-с, хотя схема с веками не меняется, немного правды, куча невероятной лжи, и в результате толпы уверенных в своей правоте людей загоняют других в концлагеря. К примеру, продать посредникам можно? Конечно, это правда. И к ней ложь о том, что собственно собираемся продать. Вот Умара и убедила девок, убить нас пока не поздно. А потом выйти и рассказать всем правду о том, как мы собрались всех свободных людей продать посредникам. Ведь все же знают, что мы местных за скот держим и презираем от всей души. Спасибо Балагуру, удружил. Ну и собственно, настропалив четверых глупышек, Умара убедила их, что они спасают весь город, и отправила убивать нас, двоих ближайших и надежных своих подруг, которых их жизнь тоже вполне устраивала, оставила на стреме, а сама пошла воскрешать утеса, ибо она как раз и была, по сути, той самой женщиной, которая стоит за сидящим на троне мужчиной и тихонько рулит туда, куда ей нужно. А уж у того, уверен, были сюрпризы в заначке. Могло бы быть кисло. Так что грохнули ее и двух ее прихлебательниц от греха подальше, а тех четверых девок отпустили. Чего их держать то, если они поняли, как их круто поймели, и вовсе не в сексуальном смысле. То есть наоборот, девок сперва отпустили, и вот они уже и грохнули Умару с подругами. Глава 12. Все-таки не так далеко ушел от истины, когда предполагал, что деваха, который пришпилил руку к столу, является лидером. Пусть не всего гарема, а только среди напавшей на нас четверки. Не все, видать, благополучно было в правящих домах Эдема. Да, собственно, это невооруженным глазом видно. Так вот, звали ее Тигра. Да-да, именно так, Тигра. Мне сразу вспомнился американский мультик про Винни-Пуха. Поэтому решил уточнить, во избежание, так сказать, недопонимания, что значит твое имя. А то у меня какие-то странные ассоциации с ним. Имя как имя, пожимает плечами. Хотела выбрать себе имя Тигрица, но оно было занято. Собственное имя мне не нравится, остановиться какой-нибудь взрыкивающей тигрицей тоже не хотелось, в уголках губ едва заметно прячется улыбка, делая и без того красивую девушку слегка загадочной и еще более привлекательной. Пожалуй, прежде чем продолжить, немного отвлекусь, чтобы дать более точное представление о красотках, пытавшихся нас с парнями грохнуть. Раньше это было как-то неактуально, а сейчас вроде все изменилось. Остальных девушек звали вполне прозаично, ну почти, хотя судите сами. Напарницу Тигры, которую я связал первой, звали Утренний Свет, так что высокая, голубоглазая, блондинка, была тут же названа Светкой. Кстати, девчонки были практически все одного роста, с разницей в 5 сантиметров. Самая высокая Света доставала макушкой мне до подбородка, потом шла Тигра и две сестренки-близняшки Фася и Тася. Как я понял, это их настоящие имена. У утеса, как будто бзик был. Близняшки жгучие брюнетки, с зелеными глазами и впечатляющей грудью, размеры эдак пятого им в противоположность, похожие друг на друга почти как сестры Светка и Тигра. Хотя у последних размер прелести был слегка уменьшен, но только слегка. В общем, две брюнетки и две блондинки с выдающимися достоинствами. В общем, вернемся к имени, а то о женских прелестях можно говорить долго. Как выяснилось, имя Тигра — это перековерканная тигрица, что-то вроде ягуара или медведа. Ну а что, пантера вон тоже не пантерица называется же. Спросите, в чем смысл моих аналогий, когда мы на другой планете, неизвестно в каком конце галактики. Сейчас узнаете. Слушай, а как выглядит тигр? То есть, девушка оторвалась от созерцания, заживающей ладони, на которую я плеснул водички. Обычно выглядит, большая такая кошка, полосатая. Только прошу, не спрашивай, как выглядит кошка, ехидно сверкает глазами. Бррррр, мотаю головой. Парни, вы хоть что-нибудь понимаете? Витька тихоня отрицательно крутит башкой, а Балагур, вздохнув, поясняет. Здесь есть тигры, алижа, а также кабаны, кролики и лисы, и, подняв палец вверх, добавляет. Учти, я сам в шоке. Тут вообще почти все как дома, за исключением маленьких отличий. Но это невозможно. Тихоня обводит взглядом пещеру, исполняющую роль кухни. Получается, это все нереально. Не может здесь быть животный мир настолько похожий на наш. Это ваш мир похож на этот, а не наоборот, подает голос одна из близняшек, кажется, Тася. Пока плохо их различаю, сколько мы там знакомы. Но дайте немного времени отсортировать мимику, движения, привычки. Да и лица у них идентичные только на первый, неискушенный взгляд. То есть, Витек излучает живейшие интересы, и не только он, мне тоже интересно. А вот Балагур, похоже, пытается в этот момент решить для себя какую-то глобальную задачу вселенского масштаба. Например, у кого из четверки девушек титьки лучше. Тем более, что костюмчики на них все те же полупрозрачные. КХМ отвлекает, врать не буду. Но и потребовать переодеться язык не поворачивается. Тем более, что они, как раз перебивая и дополняя друг друга, рассказывали весьма занимательную историю. И если отринуть в сторону кучу всякой религиозной шелухи и пространных рассуждений, то в сухом остатке мы получим следующее. Эдем – это планета-полигон таинственной расы создателей. И вот они-то тут и порезвились, испытывая различные виды растений и животных, которыми потом и заселяли большую часть миров, которые посещали и подгоняли под себя. Так что в большинстве своем обитаемые миры Вселенной заселены очень похожими существами. Например, тигры на Эдеме похожи на наших, только древних, которые пещерные, саблезубые. А вот те, что были родом с родной планеты тигры, отличались от привычных нам лишь цветом. У нас они рыже-белые, а у них черно-белые, как зебры. Об остальном судить не могу, не видел, но смысл понятен. Единый предок, но местные условия жизни все-таки не идентичны в разных мирах. Поэтому есть отличия, в основном не слишком большие. И тому есть причина. Миры, к которым приложили руки создатели, во многом похожи. Например, сила тяжести на них практически идентичны. Разница едва ли в 0,1 г, год тоже длится 365 дней. С той лишь разницей, что у одних високосный год наступает раз в 4 года, а у других раз в 10 лет. На Эдеме же такого вообще нет. Идеальные 365. Подозреваю, что дело в том, что полигон-то все еще функционирует. В том, что Эдем живой, сомневаться не приходится. Однако вернемся к цифрам. Недели состоят из 7 дней, в сутках 24 часа, в часу 60 минут и так далее. Это было очень странно, но девчонки только отмахнулись, заявив, что так везде. Основная система счета десятичная, но вот все, что касается времени, является наследством от создателей, и изменить это не получится, как ни пытайся. Вроде как кто-то пытался сделать 10 месяцев, неделю на десяток дней и час на 100 минут, но все это легенды про катастрофы. Вот как-то так. Но давайте все-таки разберемся с тигрой и ее титьками. Бррррр, именем. Да-да, Алижа, не отвлекайся, думай о прекрасном. О титьках, тьфу на тебя. Вот странный тип. Когда девки эти, при нашем появлении, сами на нас лезли, было не надо, а тут раздухарился. Остынь. В общем, дело было так. Оказывается, мы с девочками разговариваем на разных языках. Когда осознал это, то сразу заметил, что движение губ не совпадает с тем, что слышится. Но и переводом происходящее назвать нельзя, и тигра тому пример. Она исковеркала женское наименование хищника, и я услышал альтернативу в русском языке. То же самое со Светкой, точнее с утренним светом или утесом. А вот у Мара, Фася и Тася — это уже имена. Да мое имя, Олег, тоже имеет свое значение, так же как Виктор или Владимир. Но имена есть имена, никто не задумывается о том, что они значат. В отличие от того же Молот, Тихоня и Балагур. В результате, на Эдеме сложилась интересная ситуация. Мы получаем не просто перевод, а полное соответствие. Вот предположим, что я назову кого-то козлом, желая оскорбить его, но человек не знает, что это за животное. В этом случае он услышит аналог оскорбления, связанное с животным, которым пользуются в его мире. А если для него такое сравнение будет считаться похвалой? Ну мало ли, вон в Индии коровы священные животные, а у нас их едят. В этом случае он все равно услышит оскорбление, но при этом будет упомянута другая животинка. В общем, захочешь послать кого, можешь быть спокоен, тебя поймут. Тут даже расстояние переводится в привычные нам. Проверили это легко. Попросил тигру указать диаметр пещеры. Она на мгновение задумалась и выдала. Метров 12 метров. Ну не рассказывайте мне сказки. На родной земле куча всяких мер длины, а тут на Эдеме метры. Поэтому попросил показать на пальцах. Внимание, вопрос. Сколько пальцев показала белобрысая красотка? 7. Она показала 7 пальцев. И еще половинку добавила. Так что нормальная тут система перевода. Оппонент тебе в своей мере длины говорит, а ты в своей слышишь. Тут главное не забыть об этом, а то вот так покажут на пальцах одно, а поймешь другое. Вот в таком интересном мире мы теперь живем. Глава 13. Балагур предложил лечь поспать, так как на дворе была ночь. А то когда все проснутся и начнут задавать вопросы, мы будем как вареные курицы, такие же подвижные и веселые. Принципиальных возражений не было, тем более что информацию можно получить и утром. А учитывая, что такого понятия как бессонница на Эдеме не существует, то и проблем с тем, что спать не хочется, быть не должно. Как говорится, желаете уснуть? Да нет, желаете поставить будильник, и всего-то требуется выпроводить полуодетых красоток и заминировать двери. В качестве мины же предполагалось использовать несколько котелков, кастрюли и прочих ведер. Ага, ведра здесь нифига не деревянные, а очень даже медные и бронзовые, так что брякать будут. Но мелкий пушной писец подкрался оттуда, откуда ждали подвоха, но не такого. Девахи на нас обиделись. Спросите, как догадался? Ну а как еще понять хмурые взгляды и молнии, бьющие прямо из глаз? Дайте мне диэлектрический коврик, перчатки и приставную лестницу. Очень хочется залезть куда-нибудь повыше. Уж больно грозно смотрятся эти насупленные мордашки. Вот не понимаю женщин, серьезно. Еще пару часов назад они собирались прирезать нас, а сейчас изволят гневаться из-за того, что мы их попросили уйти, а сами решили остаться с трупами. Так сказать, выказали недоверие. Ну, а что, спать в полглаза? Ну, не уверен я пока еще в том, что они нас не прирежут. Так что да, несмотря на то, что этого никто не озвучивал, запирались в первую очередь от них, но все-таки попытался разрядить обстановку. Девчонки, давайте на чистоту. Вы нас недавно чуть не зарезали, так что доверие еще надо заслужить. Мы можем быть очень полезными, сбивчиво затараторила тигра. Мы знаем жителей города, знаем, кто и чем живет. Мы все расскажем, добавляет одна из близняшек, и покажем несколько тайников утеса, вторит ее сестра. У Умары с подругами тоже были тайники, подключается Света. Вы все равно никого красивее нас не найдете, как-то даже истерично выкрикивает тигра. Что? Мы с парнями переглядываемся, и через пару мгновений прилетает сообщение от Балагура. Парни, да они боятся. Привыкли, что их пользуют, а стоит впасть в немилость, наказывают. И тут до меня дошло. Девчонки-то по сути рабыни с промытыми мозгами. А ведь они и есть девчонки. Маленький нюанс перерождений на Эдеме. Когда человек умирает, то помнит только прошлую жизнь, ту, что была до попадания на Эдем. Исключением служит, только, если между смертями прошло менее недели. Этакая помощь неудачнику. Поднакопить чуть знания и прожить подольше. Именно поэтому наш пострел Вовка Балагур помнит, что с ним происходило. Ибо у него новое хобби – клеить ласты без бассейна. Но у меня в тот момент были сомнения, ибо полученная информация шла вразрез с тем, что я слышал ранее. Например, о выкупе кланами своих бойцов из песочницы или когда друзья подсуетятся. Но, переубедили меня быстро. Алижа, а если бы меня грохнули в большом мире и я улетел в песочницу, где процветает рабский труд, ты бы стал меня искать, ухмыльнулся Вовка. Дай подумать, чешу затылок, на одной чаше весов. Пару лет спокойной жизни, пока тебя нет, на другой возможность загнуться от скуки. Даже не знаю, что выбрать. В общем, ситуация понятна, погибший улетает в ближайшую песочницу. Новый ник, который возьмет погибший, тоже известен, а дальше дело техники. Так что, мальчики и девочки, надо отучать Вована от дурной привычки гробить себя. Мозги не казенные, он и так отморозок, каких поискать, а если еще и сотрут что-нибудь не то. В общем, отвлекся что-то. Вернемся к испуганным девушкам, которые, оказывается, не гневно мечут молнии, а от страха боятся ляпнуть лишнего. И что делать? Вот честно, когда только увидел этих красоток и балагур поведал о том, какие же это меркантильные и прожженные подстилки, стало противно. Я бы даже сказал, мерзко стало, как будто в жидкое дерьмо руками вляпался. Но позже, когда стало известно, как они докатились до жизни такой, появилась жалость. Ну сколько им на самом деле лет, не прожитых, а тех, что они помнят. Это же вам не с корабля на бал, а с бала в бордель, где зовут тебя никак, а место твое на спине с разведенными в сторону ногами. Только не думайте, что я их резко зауважал. Нет, конечно, они выбрали самый простой путь. Но ведь убивать нас они пошли, так как их убедили в том, что мы хотим предать город и всех его жителей. Умара знала, на что давить. Знала, чем их пронять. Так что есть в них что-то такое. Стремление позаботиться о других. Да они сломались, но сохранили человечность. Стоит ли их за это уважать? Мое мнение нет. Ибо, как рассказал тот же Вовка, были в городе и кроме них красивые женщины, от которых просто отстали. Да им пришлось хлебнуть лиха. Но пыточный парашют работает. Причем с каждым разом все быстрее, вплоть до того, что через какое-то время выкинет в другую песочницу. Так что нет, уважать я их не буду, ни за что пока. Но и списывать со счетов, как отработанный материал, не стоит. Глядишь, если дать шанс ощутить себя личностью, то они зубами вгрызутся в возможность, лишь бы ими больше не помыкали. Но вот как это все объяснить им, так чтоб они поняли и не считали нас врагами? Как, пока я душевно метался, балагур принялся разруливать ситуацию. Ой, девчата, сев за стол, подпер голову руками и, наивно хлопая глазами, принялся за любимое дело, продувать женские ушки. Вы бы не серчали на солдафонов. Нам что, выпустил кишки противнику и в кабак по бабам? Объясните уж нам, по-простецки, по-свойски, так сказать, вот как сейчас до этого всего разговаривали, как нормальные люди. Чего надулись-то, что за бред несете? А потом, взмахнув руками, вскочил, улыбаясь во все зубы. Или вы разобиделись, что так и не смогли меня красивого в койку затащить и поиметь? Картинно прикрыл глаза, левую руку на лоб, а правая прижата к сердцу. Не помню уже, говорил ли, что балагур клоун по жизни. Вот у него все через. Ха-ха, видишь ли, все тела его комиссарского захотели. Вот сейчас еще больше разобидится. То есть вы нас не прогоняете? Осторожно интересуется тигра. Ее товарки, затаив дыхание, смотрят почему-то на меня. Вот и что сказать то, и кто их поймет, как они воспримут мои слова. Я и на земле-то женщин не мог нормально понять, а тут инопланетянки. Нет, не девственник я, какой-нибудь, но посудите сами. В армию пошел из-за бабы, которую не смог поделить с другом. Причем пошел вместе с этим самым другом. Нам позарез требовалось получить пару медалек, чтобы доказать красотке, кто из нас самый-самый. Да уж, награды я заслужил, последнюю, возможно, посмертно. Так что в отношении баб я специалист высшей категории. Пентюх называется. Хотя, конечно, не такой, как до армии. Знакомство с женщиной-снайпером, которая ради развлечения могла отстрелить мужчине самое ценное, меняет взгляд на женский пол. Ее, кстати, балагур зарезал, если кому интересно. И это далеко не единственный пример. Так что многое поменялось в отношении женщин, но понимать то лучше их не стал. Но отвечать то, что-то надо, а гори оно все синим пламенем. Значит так, кашлянув, выдал как на духу, продавать вас никто не собирается. То, что вы можете быть полезными, мы уже поняли. Хотите — обижайтесь, хотите — нет. Но доверять вам мы пока не можем, однако, заслужить доверие у вас шанс будет. И еще, чтобы вы знали, нам секс-рабыни не нужны. Переглядываются и, сбившись в кружок, начинают шушукаться, Потом все та же тигра спросила: «То есть вам противно спать с нами?» и бросила взгляд на Балагура. Кажется, они подслушивали, когда Вовка распинался по их поводу. ХМ неудобно получилось. И ведь не правы они. Тогда в самом начале было противно, так как мы думали, что они меркантильные твари. А теперь мне их жалко, и если честно, я бы эту тигрицу разок-другой пожалел. Да и Светка хороша, чего уж скрывать-то. «Ой, да что вы такое говорите?» Прижав руки к лицу, Балагур закатил глаза и пафосно выдал: «Когда же это было? Мы же вас совсем не знали, думали плохо про вас. Но теперь-то мы знаем правду о том, что вам пришлось пережить. Через какие страдания пройти, какие ужасы испытать на себе. Разве же может настоящий мужчина воспользоваться бесправным положением женщины? Нет, конечно, мы не такие, как Утесы и его прихлебатели. Насилие недопустимо, ведь у вас не было выбора, а теперь он есть». И, поубавив пафос из голоса, добавил: «Так что если вдруг кто-то захочет такого красивого меня, добро пожаловать, но не раньше, чем через...» И уставился на меня. «Чего?» Развожу руками. «Не сегодня, в общем», — вздыхает Вовка, а сам пожирает глазами прелести близняшек. «То есть мы можем выбирать, с кем спать?» Осторожно так интересуется тигра. «Да», — киваю. «Отлично», — улыбается. «Я выбираю его», — и показывает пальцем на Тихоню. «Чего?» — взвился из-за стола о чем-то задумавшийся Витек. «А почему это ты выбираешь его?» — тут же возмутилась Светка. «Потому что я первая выбрала». Тигра, развернувшись, уперла руки в бока и, выпятив грудь, гневно уставилась на подругу. «Нет, что за беспредел, с каких это пор Витек стал женским идолом? А как же я? Потому, что тут понятно, что мне вообще ничего не светит». Близняшки спорить не стали, а просто, проскользнув мимо спорщиц, приникли своими огромными буферами к Балагуру, который тут же сгреб их лапками загребущими. «Да ладно, с ним все понятно, ну любит баба его, за что непонятно, но так было всегда». Но сразу две красотки запали на Тихоню. «Куда катится мир?» А спор все набирал обороты, и тигра со Светкой уже практически вцепились в друг другу в волосы. «Вот ведь бабы, только что боялись, что их продадут на рудники, и уже грызутся из-за мужика, который, кстати, спрятался за моей спиной. Хотел было уже вмещаться, чтоб угомонить буйных дам, но они неожиданно договорились. Оказывается, Витя парень крепкий, его и на двоих хватит. Алижа, брат», — раздалось из-за спины. «Спасай». «Чего это?» — горестно вздыхаю. «Смотри, какие красавицы, на тебя запали, гордись». «Да», — тут же поддакнула Светка, — «мы хорошие, больше ругаться не будем». «Это мы от неожиданной свободы с ума сошли», — соглашается тигра. «Да не могу я», — стонет Тихоня, — «там Ритка на руднике». «Ага», — Балагур тут же перестал наглаживать крутые бедра близняшек, — «я так и знал, что он на Пуму запал. Все шабаш, девахи, этот потерян для большого секса». Тигра со Светкой переглянулись и, горестно вздохнув, шагнули ко мне. Но не тут-то было. Десантник звучит гордо: «А ну стоять», — выставляю перед собой руку. «Это вам не там, будете знать, зачем, куда и почем, а то взяли моду, это им не то». Девахи остановились и зависли, пытаясь понять, что я сказал. Мне кажется, или переводчик не такой уж и идеальный. Глава 14. Утро началось, как и принято в нормальном колхозе, с митинга. Да я в курсе, что у нас тут скорее не колхоз, а поселок рудокопов. А председатель вообще самовыдвиженец, который предыдущего главу подсобного хозяйства зарезал. Однако речугу толкать пришлось. Хотя толкать — это сильно сказано, да и с речугой не срослось, ибо краткость сестра таланта, а подзатыльник двигатель процесса. В общем, подошли как три мушкетера к столовой, и пофиг, что за нами хвостом четыре красотки увязались, которые, как вы помните, находятся на площади, и заявили народу, что все по-старому, пожрали и валите работать. Ну, а как иначе? У нас тут не предвыборная гонка, чтоб сыпать обещаниями сладкой жизни. Кайло в зубы и айда долбить камень. Ибо, как гласит армейская мудрость, чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал, в общем. Потому что, как только у людей появляется излишек свободного времени, в голове появляются мысли, от которых один шаг до вопросов, а ответов у меня пока нет. Прежде чем дать ответ кому-то, надо дать его себе. Вот, к примеру, главный вопрос сегодняшнего дня: нахрена, и это очень глобальная проблема, зачем я вообще во все это лезу? Ведь делов-то — выйти в поле и быстренько прокачаться до 11 уровня. И не надо меня пугать всякими там посредниками, видели мы их, всяко не смогли бы помещать нам. Уж по крайней мере, никто не будет ради нас высылать пару десятков бойцов. Кто тогда рудники охранять будет? Хотя пару десятков это я хватил. Нас же еще и найти надо, да еще и среагировать. Так что для гарантии полсотни на полноценную облаву. Угу, не смешите мои погоны. Так зачем? Зачем я во все это лезу? Ладно, Балагур, с ним все понятно. Он по жизни такой, влезет во что-нибудь, а потом искренне не может понять, за что ему коллективно по печени настучали. Вот что он поведал вчера, пока мы изображали пьянку. Наш юный и непоседливый друг умудрился в самый первый раз своего явления миру загреметь в плен. Объяснил он это просто. Эйфория. Вообще-то я его понимаю. Это нас с Витькой убили и все, а Вовку жестоко искалечило. Ампутированная нога, частично вырезанные внутренности. Жить, конечно, можно, тем более имея такого небедного друга, как наш старшина-мажор. Факт бы не оставил в беде, не тот это человек, помог бы устроиться. Но какая это была бы жизнь для такого человека, как Балагур? А тут снова здоров и главное, все части тела на месте. Вот и не углядел дубину, летящую в лоб. Потеря ориентации и веревка, скрутившая конечности, сильно не побрыкаешься. Попытаться можно, но как результат, бить тебя будут уставшего, вот и все. В общем, припух Вовка и решил посмотреть, куда это его тащит и что там могут вкусного дать. Из вкусного были только зуботычины, но Балагур не унывал, надеясь, что после этого молочка нальют. Но вместо этого после нескольких часов валяния в тенечке под деревом, повезли его, на скрипучей телеге, как позднее выяснилось, на рудник. По пути услышал наш герой всхлипывание. Судя по голосу, рядом тихонько плакала молодая девушка. «Эй, чего ревешь?» — едва слышно прошептал Вовка. Повышать голос не следовало, потому что могло тут же прилететь от охранников. «Так ведь на рудник везут», — раздалось сквозь слезы. «Ты это брось», — попытался успокоить коллегу по плену. «Ты только посмотри, какие нам шикарные мешки на голову одели. Где бы ты еще такую обновку нашла? Шутишь?» — раздалось удивленное от переставшей плакать девушки. «А я что, похож на шутника? Не знаю, я же тебя не вижу». «Тоже верно. Кстати, меня Балагур зовут». Военная привычка называться позывным, а не именем, проявила себя даже при знакомстве с девушкой. Хотя о чем это он? Вот буквально недавно же выбрал себе это имя для нового мира. Так что все так и есть. «А меня Рося», представляется девушка. «Рося?» «Да», быстро-быстро начинает шептать. «Вообще-то правильно, утренняя роса. Но мама меня Роси зовет». В голосе проскользнули слезы. «Ну-ну, не плачь. А где твоя мама?» «В свободном, это город такой. Там все свободные и никого не заставляют работать в шахте. Мы с мамой на кухне работали, я за травками в лес пошла. И что за бористая трава?» Попытался пошутить Балагур. «Нет, это приправы, для супа», не оценила попытку Рося. «Понял, не дурак, был бы дурак, переспросил бы», вздохнул Вовка. «Так, значит, ты пошла в лес, а там тебе мешок на голову и в кусты?» «В какие кусты?» — удивилась девушка. «Да это я так, классиков вспомнил. Полагается так, если мешок на голову девушки накинул, то обязательно сперва в терновый куст ее надо бросить, к братцу-кролику». «Ты вообще нормальный?» — каким-то странным голосом поинтересовалась Рося. «Вроде да, хотя, мой командир мог бы поспорить с этим утверждением, уж больно любил впаять мне наряд вне очереди». «Ты что, военный?» — неожиданно раздался мужской голос. Кажется, последнюю фразу Балагур произнес слишком громко. «Есть немного», — попытался пожать плечами, хотя в связанном состоянии это было не очень удобно. «Корм, слышь, у нас вояка», — прокричал все тот же голос. «Ну-ка, сними с него мешок». Кто-то рывком посадил Балагура и прислонил спиной к борту телеги, затем с головы сдернули мешок. Проморгавшись от яркого света, Вовка увидел перед собой заинтересованные рожи двух мужчин в кожаных доспехах. Один обернулся, сидя на облучке телеги, а второй пялился на него, перекинув ноги в телегу. Видимо, развернулся, чтоб посадить пленника. «В каких войсках служил?» — поинтересовался тот, что сидел спиной, тот самый Корм. «Десант, ясно», — немного разочарованно протянул мужчина и отвернулся. «Жаль, что не абордажник», — зевнул тот, что сидел спиной вперед. «Могли бы хорошую денежку срубить. Но ты не теряйся, вояки всегда в цене. Кому-то же надо этот скот в руках держать», — и пнул лежащую на дне телеги девушку, попав по икре одетой в штаны ноги. Та только пискнула. Именно в этот момент Вовка понял, что ему не по пути с ними. Вот только сделать он ничего не мог, так как был скручен весьма качественно, но, видимо, что-то такое проскочило в его взгляде, так что парень усмехнулся и погрозил ему пальцем. «Ты учти, десантник, у тебя два пути, либо в пастухи», и хлопнул себя по груди, «либо в стадо», еще один пинок по беззащитной девушке. «Да хорош базарить с ним», — клёст отозвался Корм. «Одень мешок, приедем, пусть шеф с ним базарит». Тот, кивнув, подался вперед, чтоб выполнить распоряжение. Заодно с задумчивым видом похлопал Рысю по попе. «Эх, хороша краля, себе возьму, за пару месяцев обломаю ю-ю». Мечтательно закатил глаза и получил удар головой в нос. Но на этом беды данного органа не закончились, ибо вокруг хлещущего кровью шнобеля сомкнулись зубы, отделяя плоть от тела. Били балагура долго и умело. А чтоб процесс не пропал зря, с Рыси сняли мешок, чтоб она могла все хорошенько рассмотреть и оценить. По признанию Вовки, имя «Утренняя роса» ей очень подходило, настолько красивая она была. Хотя это дело такое, восприятие сильно меняется, когда тебя забивают насмерть. Вы умерли, выберите себе новое имя. И тут у ангелов случились неприятности, ибо имя Балагур менять отказался, а тут еще и насмерть забили. Так что настроение у него было приподнятое и жутко боевое. Глава 15. Собственно, в этой девочке и была причина, по которой Балагур раз за разом умирал, пытаясь выбить всю охрану на руднике. Получалось у него не очень чтоб круто, но и не так чтобы плохо. Ведь как ни крути, а тот, кто в первый раз выбрал путь мерзавца и второй раз его выберет. Но общий уровень охраны он уронил знатно. Хотя уровни, как оказалось, не так и важны. По крайней мере, не в нашем случае. Дело в полученных обилках. Их-то Вовка как раз и обнулял. Так что неприятности прилично доставил посредникам. И что интересно, Вовка наотрез отмел любые подозрения в том, что он влюбился. Просто так не должно быть, братцы. Она же девочка совсем, а ее нарудники и всякие мерзавцы будут ломать ей психику, чтоб склонить к сексу. Так не должно быть, и тряхнув головой, сокрушенно протянул. Это не наш мир, мы в нем пришельцы. Но неужели мы не раскатаем по камешку этот монастырь, где такой хреновый устав? А, Алижа, Витя, братцы, внимание! Вам доступны для выбора уникальные квесты. 1. Переворот. Стать настоящим лидером города свободны и дать людям лучшую жизнь. Условия выполнения. Жители города должны верить, что вы лучший лидер, чем предыдущий. Надо же верить, то есть быть таковым не обязательно. Интересно. Ограничения. Вы не сможете получить 11 уровень, пока не выполните задание. Награда. Достижение харизматичный лидер плюс 60 привлекательности для женщин, рожденных на Эдеме. Для особо тормознутых и не читающих гайды, это значит, что после пары комплиментов можно тащить в койку. По крайней мере понятно, почему у Балагура глаза закатились от счастья. 2. Ломать не строить, уничтожить оплот рабства. Условия выполнения. Спасти с рудника посредников всех пленников и переселить их в свободный. Ограничение. Вы не сможете получить 11 уровень, пока не выполните задание. Награда. Достижение настоящий герой плюс 50 привлекательности для женщин, рожденных на Эдеме. Скидка 50 на все услуги, во всех публичных домах, в том числе жилье, еда, вино, женщины. Ага, это будет потрудней, но и награда повкусней. Что там дальше? 3. Революция. Разрушить существующий строй и организовать новый, кардинально отличающийся от предыдущего. Условия выполнения. Не допустить блокировки песочницы. Жители должны спокойно покидать ее пределы, их не должны отправлять на перерождение, потому что кто-то решил, что знает, как жить правильно. В песочнице должны начать жить рожденные на Эдеме. НПС или НИПИСи, как их называют в играх вашего мира. Ограничения. Вы не сможете получить 11 уровень, пока не выполните задание. Награда. 1. Ненависть всех, кого вы лишите огромных доходов. 2. Возможная признательность тех, кто впоследствии придет на перерождение в эту песочницу. 3. Достижение в зависимости от результата. Что за беспредел? А где проценты? Неожиданно взвыл Балагур. Так нечестно. То есть ненависть кого-то весьма влиятельного тебя не волнует? Усмехнулся Витек. Да фигня, кто против нас, тот не жилец. Ну так давай выберем второй вариант. Продолжает давить Тихоня. 40% привлекательности и 50 скидок в борделе, это же круть. Стоп, прерываю парней. Почему 40? Оказалось, что в первом задании у них помощь мне стать правильным лидером, и награда на 10% меньше, то есть 50, а не 60%. Ну и во втором случае, скидку оставили, как и мне в полтинник, а вот харизму чуток подрезали. Дела, так что выбираем, братцы, уточнил Тихоня. Ничего, отмахиваюсь. Хорошенько подумайте, выбор предстоит сделать завтра в полдень. По сути, самый идеальный вариант второй, задумчиво, выплескиваю очередную дозу вина в баку углу. Пьем же, самый идеальный первый, хмыкает Тихоня. Даже делать ничего не надо, просто убедить местных, что Олежа самый лучший и у него самые широкие плечи. Раз плюнуть, но он гнилой, хмыкает Балагур. Не без этого, соглашается Витек. Так что его мы даже не рассматриваем, я правильно думаю, так что остается второй. Или, нависает над столом. Давайте уже набухавшихся изображать, отмахиваюсь. Надоело, завтра решим. Ну, а потом мы воевали с девчонками, которые пытались нас убить. Заодно выяснили, что Витька у нас секс-символ, на которого западают блондинки, а Балагур вообще супер-мачо, которого обожают брюнетки-близняшки. Ну, а Олег молод. Так, молоточек. Что-то второй вариант квеста кажется все актуальней. Глава 16. Ну что ж, откинем проблему выбора, тем более, что делать его предстоит в полдень, а пока еще только 8 утра. И народу, в общем-то, плевать на то, кто у руля, лишь бы жрать давали. Послушали, что им сказали, поели и кучно отправились работать, ну а мы с парнями и девчонками сели за один из столов, так как нам было интересно, чем же питается простой люд. Разносолов, как на личной кухне Утеса, здесь не было, но пища была вполне добротная и сытная, но это говорит только о том, что дураком бывший лидер не был. Хороший пастух всегда гоняет свое стадо туда, где трава позеленее. Недаром же местные уверены в том, что они свободные, кормят-то не в пример лучше, чем на рудниках. В городе достаточно тех, кто там побывал, и могут рассказать о порядках, царящих в тех местах. Что будет, если разрушить рудник посредников? А я вам скажу, все станет еще хуже. Не будет чем пугать народ и держать его в страхе. И в результате, иллюзия свободы исчезнет. Вот интересно, Тигра, а есть ли у рабочих в шахте норма выработки? Обращаюсь к севшей справа от меня девушке. Слева устроился Тихоня еще дальше Света, а напротив Балагур со своими близняшками. Да, кивает Тигра, у всех есть свои обязанности. Я о другом, прерываю ее. Что будет, если человек не выполнит норму? Так все выполняют, пожимает плечами, и даже перевыполняют. На излишки можно что-то купить из того, что меняют нам посредники. Ага, ну что же, люди меня не разочаровали. Есть норма, ее отдай. А если хочешь кусочек повкуснее или шмотку потеплей, то будь любезен, напрягись и переплати раз в 10-20 за товар. Иначе откуда бы была такая разница в питании и внешнем виде между Утесом, его приближенными и прочим людом? Откуда средства на красивые шмотки для гарема или на вино? Сами-то они в шахты не спускаются. К слову, отмечу, что сегодня девушки не в полупрозрачных нарядах, как вчера. Видимо, то было вечерним туалетом. Балагур пояснил, что в песочнице все женщины одеваются максимально неброско, чтоб не привлекать лишний раз внимание. Так как в шахте в юбке не слишком удобно, то в ходу свободные штаны и такие же балахонистые куртки. И так одеваются все, кроме девочек из гарема, а не то, как раз в приталенных курточках и обтягивающих попки штанах, так как им-то прятаться от жадного взгляда не надо. Кто-то может сказать, что это вполне естественно, мол, мир так устроен. Есть власти те, кто пашет, чтоб эту власть обеспечить, при любом строе. Есть те, кто рулит, и те, кто толкает, не буду спорить. Да и по факту, не попытались бы нас убить по приходу, может и осталось бы все как есть. Хотя, посредники мне не нравятся. А уж если Вовка Балагур решил вытащить из каменоломен девочку Расю, то вытащили бы обязательно. Но что потом? Выполнять квесты? А что в них хорошего? Первый чистый обман, второй приведет к тому, что даже мнимой свободы не останется, ибо некуда будет скидывать недовольных и гайки крутить придется в городе. Мы же не будем здесь постоянно жить, в результате все вернется на круги своя. Люди так устроены. Ну, а третий? Вообще ерунда какая-то. Ну что хорошего может быть в революции? Уничтожить прежний строй и построить новый? Серьезно? С кем? Это только в сказке можно выйти и толкнуть речугу. Про светлое будущее и все такие прониклись и айда бить буржуев. Нет, так не бывает. Говорят, что есть песочница, где все по-другому, внезапно подала голос женщина, стоявшая до этого у плиты. Довольно миловидная, невысокая, на вид лет 30, черные волосы, голубые глаза. Найдеме сложно определиться с возрастом. Вообще, все, кто попадает сюда, переступив порог в 25 лет, получают тела на этот самый возраст, но при этом зачастую еще и молодеют, если чувствуют в себе эту потребность, в основном женщины. Но есть и обратный процесс. Когда человек внешне становится старше, тот же Утес, будучи лидером, подспудно хотел выглядеть старше, чтоб казаться более солидным. Но и тут есть потолок. Тридцатник. Вопрос, почему же эта женщина выглядит так старо, для Эдема. Ответ на этот вопрос прозвучал из уст Вовки Балагура. Братва, познакомьтесь, это Роза, мама Роси, замечаю над головой женщины ник. Как интересно, вчера не обратил внимания на этот момент, не до того было. Ну вот теперь все понятно, у нее дочь в каменоломнях, куда тут моложе становиться. Тем временем, женщина, кивнув на наше приветствие, продолжила свою речь, после того, как я спросил, что она имела в виду. Там нет рабов и никто не обязан трудиться в шахтах, там люди это делают добровольно. Добровольно, хмыкаю. А зачем? Потому что черные бриллианты могут добывать только высокоуровневые шахтеры, раздался мужской голос. К нам приближался высокий мужчина шестого уровня, с копьем на плече. Колоритный персонаж, загорел чуть не до черноты и при этом обладатель белой шевелюры и такой же бороды. Подойдя к столу, представился. Седой волк, как будто мы не видим ника над его головой. Можно просто волк или седой. Мы тоже представились, надо быть вежливыми, и решили уточнить, где же это у них тут высокоуровневые шахтеры. Это песочница и здесь другие законы. Например, упав со скалы можно сломать ногу, но при этом не потеряешь ни процента жизни. Эдем заботится о новичках, соответственно и к шахтерам здесь свои требования. Но и здесь требуется подкачать навык, иначе ничего не выйдет. Но ведь есть разница между сотым уровнем профессии и десятым. Но все равно это не важно, ибо это просто легенда. Нет нигде такого места, где человека бы не держали за существо третьего сорта. Почему вы так решили? Тихоня недоверчиво смотрит на пришельца. Да просто потому, что откуда об этом может быть известно здесь? Обводит руками вокруг. Если мы все помним только прошлую жизнь, вне Эдема. Я слышал об этом до того, как попасть сюда. Тут же запальчиво вскинулась Роза. Об этом все знают. Это всего лишь сказка, чтоб у таких, как вы, была надежда, усмехается Седой. Я вот, например, никогда не слышал об этом вне пределов Эдема, во внешнем мире. Ну это не факт, подает голос одна из близняшек, кто знает сколько перерождений ты уже здесь, потому и не слышал. Мы с сестрой тоже слышали легенду о Джин Несправедливом. Жаль, что попали в эту клоаку, добавляет вторая. Ты говори да не заговаривайся, кхак-ха. Кажется, он уже собирался сказать что-то обидное, но вовремя заметил, как напрягся Балагур и, кашлянув, сдержался. Что тебя не устраивает? Катаешься, как сыр в масле, не вкалываешь в шахте. Вся твоя работа дырку подставлять, и резко отодвинувшись, выкрикнул, глядя на Балагура. А ты не сверкай глазами, если они к тебе в койку залезли, вовсе не значит, что имеют права называть мой дом клоакой. Отойдя еще на пару шагов, выставил перед собой руку и зло прошипел. Пришли, убили Утеса и довольны. А кто теперь будет договариваться с посредниками? Хотите, чтоб мы тут с голоду передохли? Думаете, что знаете, как жить правильно? Думаете, в большом мире лучше? А там, те же самые эльфы, что и во внешнем мире. Они также презирают всех людей, считая их пригодными только служить им. Там, те же самые гномы со своими банками, загоняющие тебя в долги. Здесь я свободен от них, зато не свободен от посредников, процедил Балагур. Да, кивает Седой, но они такие же люди и с ними можно вести дела. Какие же, если не секрет, усмехаюсь. Ну, например, все, кто пришел в песочницу до 8 утра и после 6 вечера достаются нам и уходит в свободный. Откуда здесь столько людей-то? А ведь это все Утес договорился. А недовольных вы сами отправляете к посредникам, ведь так? Прищурился Вовка. А время от времени к вам бегут с рудников, чтоб рассказать о ужасах, которые там творятся, чтоб народ усерднее трудился, ведь так?